«Уже лучше», — кивнул головой Роб. «Уже лучше, ведьмак. Подтверди, что ты понял задание, и что выполнишь его». «Убери стилет подальше от уха поэта». «Ха!» — усмехнулся господин Самса, поднимая мизерикордию высоко над головой. «Так хорошо?» «Так хорошо». Геральт левой рукой схватил Роппа за запястье, правой за рукоять своего меча, сильным рывком притянул капитана к себе и изо всех сил ударил его лбом в лицо. Хрустнуло. Пока падал Ропп, ведьмак выхватил меч из ножен. Одним плавным движением с короткого оборота отсек господину Самсе поднятую руку с мизерикордией. Самса закричал, рухнул на колени. Рихтер и Твердорук бросились на ведьмака с обнаженными кинжалами. Он проскочил между ними полувольтом. Попутно полоснул по шее Рихтера. Кровь брызнула даже на люстру, свисающую с потолка. Твердорук напал, маневрируя ножевыми финтами, но споткнулся о лежащего Роппа. На мгновение потерял равновесие. Геральт не дал ему его отыскать. Быстрым выпадом поразил его снизу в пах и второй раз сверху, в сонную артерию. Твердорук упал, свернувшись в клубок. Господин Самса его удивил. Оставшись без правой руки, с истекающей кровью культей, он поднял левой рукой с пола мизерикордию и бросился с ней на Лютика. Поэт закричал, но проявил присутствие духа. Упал со стула и оградился им от нападающего. А Геральт ничего больше господину Самсе сделать не позволил. Кровь вновь обрызгала потолок, люстру и торчащие из нее огарки свеч. Лютик поднялся на колени, оперся лбом о стену, после чего его вырвало, весьма обильно и с брызгами. В комнату ворвался Феррон де Летенхоф, с ним несколько охранников. «Что происходит? Что здесь произошло? Юлиан, ты цел? Юлиан!» Лютик поднял руку, показывая жестом, что ответит через мгновение, потому что сейчас нет времени. Потом его снова вырвало. Инстигатор приказал охранникам выйти, закрыл за ними дверь. Он осмотрел трупы, осторожно, чтобы не наступить на пролитую кровь, и следя, чтобы кровь, капающая с люстры, не запачкала ему дублет. «Самса, Твердорук, Рихтер», — узнал он. «И капитан Роб?» «Доверенные люди принца Эгмунда». Они выполняли приказы, пожал плечами ведьмак, глядя на меч. «Так же, как и ты, покорно выполняли приказы. И ты не знал об этом. Подтверди, Ферранд». «Я ничего об этом не знал», — быстро заверил инстигатор и отступил, прислонившись спиной к стене. «Клянусь! Ты же не подозреваешь? Не думаешь?» «Если бы думал, ты был бы уже мертв. Я тебе верю. Они не покушались бы на жизнь Лютика». «Я должен предупредить об этом короля. Боюсь, что для принца Эгмунда это может означать поправки и дополнения к обвинительному заключению. Роб жив, мне кажется. Он даст показания». «Сомневаюсь, что он будет в состоянии». Инстигатор посмотрел на капитана, который лежал, выгнувшись в луже мочи. У него обильно текли слюни, он все время дрожал. «Что это с ним?» «Обломки носовой кости в мозгу. И, наверное, несколько осколков в глазных яблоках. Чрезмерно сильно ударил». «Я именно так и хотел». Геральт вытер лезвие меча, стянутый со стола салфеткой. «Лютик, как ты там? В порядке? Можешь встать?» «В порядке», — пробормотал Лютик. «Уже лучше. Намного лучше». «Ты не похож на кого-то, кому лучше». «Дьявол, я же только что еле смерти избежал!» Поэт встал, держась за комод. «Черт возьми, я в жизни так не боялся! У меня было впечатление, что в моей заднице дно порвется, и что снизу из меня все вылетит, вплоть до зубов. Но когда я тебя увидел, я знал, что ты меня спасешь. То есть не знал, но сильно на это рассчитывал. Черт, сколько тут крови! Какая вонь! Боюсь, меня сейчас снова вывернет». «Идем к королю», — сказал Феррон де Летенхоф. «Дай мне свой меч, ведьмак, и приведи себя немного в порядок. Ты, Юлиан, останься». «Ни за что! Даже на минуту не останусь здесь один. Я предпочитаю держаться Геральта». Вход в королевскую приемную охраняли гвардейцы, но они узнали и пропустили инстигатора. У входа в личные покои дело пошло не так легко. Непреодолимым препятствием оказались Герольд, два синишаля и их свита из четырех громил. «Король», — сказал Герольд, — «примеряет свадебный наряд. Он запретил его беспокоить». «У нас важное дело, не терпящее отлагательств». Король категорически запретил ему мешать. А господину ведьмаку, кажется, приказано было покинуть дворец. Почему же тогда он все еще здесь? «Я объясню это королю. Прошу нас пропустить». Ферранд оттолкнул Герольда, пихнул синишаля. Геральт пошел вслед за ним. Но им удалось достичь только порога комнаты, встав за спинами нескольких столпившихся здесь придворных. Дальнейший путь им преградили громилы в кожаных кабатах, по приказу Герольда прижав их к стене. Они были не очень деликатными, однако Геральт последовал примеру инстигатора и прекратил сопротивление. Король стоял на низком табурете. Портной с булавками во рту подгонял на нем штаны. Рядом стоял маршал двора и кто-то одетый в черное, вроде бы нотариус. «Сразу после свадебной церемонии, — говорил Белагун, — объявить, что наследником трона станет сын, которого родит мне моя новая женушка. Этот шаг должен обеспечить мне ее благосклонность и послушание, а также даст мне немного времени и покоя. Пройдет лет 20, пока этот говнюк достигнет возраста, в котором начинают что-то затевать. Но, — король поморщился и подмигнул маршалу, — если захочу, то отменю все и назначу преемником кого-то другого. В конце концов, это марганатический брак. Дети от таких браков титулов не наследуют, не так ли? И кто может предсказать, сколько я с ней выдержу? Разве нет других девок на свете, красивее и моложе? Так что нужно будет написать соответствующие документы, брачный контракт или что-то в этом роде. Надейся на лучшее, будь готов к худшему. Камердинер подал королю поднос, на котором громоздились драгоценности. «Убери», — поморщился Белагун. «Я не буду обвешиваться побрякушками, как франт или выскочка. Только это надену. Это дар моей избранницы. Маленький, но со вкусом. Медальон с символом моей страны. Мне надлежит носить такой символ. Это ее слова. Символ страны на шее, благо страны в сердце». Понадобилось какое-то время, чтобы припертый к стене Геральт смог сопоставить. Кот, ударяющий лапой медальон. Золотой медальон на цепочке. Синяя эмаль. Дельфин. Дор. Дофин на жо дазур. Ларе, Петре, Орей, Барбе. «Экрете де Гюль». Было слишком поздно, чтобы отреагировать. Он не успел даже крикнуть, предостеречь. Увидел, как золотая цепочка вдруг сжалась, затянулась на шее короля, как удавка. Белагун покраснел, открыл рот, не смог ни вздохнуть, ни закричать. Обеими руками он схватился за шею, пытаясь сорвать медальон или хотя бы просунуть под цепочку пальцы. Не удалось, цепочка глубоко врезалась в тело. Король свалился с табурета, заплясал, толкнул портного. Портной споткнулся, задохнулся, чуть не проглотив свои булавки. Повалился на нотариуса, упали оба. Белагун тем временем посинел, выкатил глаза, рухнул на пол, дернул несколько раз ногами, выпрямился. И замер. «Помогите! Король упал в обморок!» «Врача!» — заорал маршал. «Вызвать врача!» «Боги, что случилось?» «Что случилось с королем?» «Врача! Живо!» Ферран де Летенхоф приложил руку к виску. У него было странное выражение лица. Выражение лица человека, который медленно начинает понимать. Короля положили на диван. Вызванный медик осматривал его долго. Геральта близко не подпускали, не позволяли взглянуть. Несмотря на это, он знал, что цепочка успела разжаться прежде, чем прибежал врач. «Апоплексия», — заявил, выпрямившись врач, — «вызванная удушьем. Тлетворные воздушные испарения проникли в тело и отравили гуморы. Причиной этого являются постоянные грозы, повышающие жар крови. Наука бессильна, ничего сделать нельзя. Наш добрый и милостивый король мертв. Расстался с этим миром». Маршал закричал, закрыл лицо руками. Герольд обеими руками схватился за берет. Кое-кто из придворных плакал. Некоторые преклонили колени.